Глава 8. Барт и великий герой. Несмотря на браваду, которую я демонстрировал перед Норманом, на душе было тягостно. Мысль о том, что возвращаться мне теперь больше некуда, тяжелым камнем лежала на сердце. Дом, который я привык воспринимать как нечто само собой разумеющееся, естественно, превратился в руины. И дело даже было не в потерянном имуществе, а в памяти о родителях, которые когда-то были там счастливы. Если я выживу в этом безумном забеге, то смогу отстроить себе домик в любом городе. Наверное, даже в столице. Но это будет уже нечто совершенно иное. Возможно, на мое настроение влияла и резко ухудшившаяся погода. Осень перевалила за середину. Дни становились все короче и прохладнее. Все чаще над нами нависали хмурые тучи, затягивая небо от горизонта до горизонта. Мелкий нудный дождь заполнял собой все пространство от земли до небес. Казалось, он не кончится никогда. Путешествие в таких условиях становилось удовольствием сильно ниже среднего. По ухоженным старым дорогам, которые веками отсыпались гравием, ехать было достаточно комфортно. Но стоило по какой-нибудь надобности свернуть в сторону, на проселок, как копыта лошадей начинали вязнуть в грязи. Чтобы не ночевать в сырой палатке, мы старались планировать дневной переход так, чтобы останавливаться на ночлег в трактире, даже если время позволяло продолжить путь. За время пути до столицы у нас даже появился своеобразный ритуал. Заселились в трактир, в комнате сняли всю промокшую одежду, высушили ее магией, и только после этого отправились на ужин с обязательным бокалом глинтвейна. Тема возможных отношений не поднималась в наших разговорах по молчаливому согласию. Мы просто наслаждались каждым моментом и засыпали в объятиях друг друга. Будь мы обычными людьми, возможно, сама природа подтолкнула бы нас принять решение о будущем. Но у магов дети появлялись на свет очень редко. А когда оба родителя были одаренными, шансы на продолжение рода и вовсе становились мизерными. Кто знает, может быть, это плата, которую взимает судьба за возможность творить магию? Мне не раз приходилось слышать от других магов, что будь у них выбор между магией и возможностью иметь ребенка, они предпочли бы детей. Я же пока не думал об этом всерьез. В глубине души знал, судьба решит вопрос с потомством за меня. На третий день пути случился эпизод, который вызвал у меня ощущение дежавю. Мы ехали целый день под мелким осенним дождем и к трактиру добрались уже после заката, насквозь промокшие и вымотанные. Войдя в общий зал постоялого двора, я пытался найти хозяина, чтобы снять комнаты, и не сразу заметил, как к Софи приблизился сильно выпивший солдат. «Эй, малышка, иди сюда, я щедро тебя угощу!» Бесцеремонно проговорил он, протягивая руку к моей спутнице. Я резко обернулся, но прежде чем успел что-то сделать, Софи уже ответила наглецу, выдохнув в его сторону небольшую, но яркую струю пламени, словно маленький дракон. Солдат завыл от боли в обожженной конечности. Затем Софи с презрением, подхватив кувшин с морсом с соседнего стола, выплеснула напиток ему прямо в лицо, и крики сменились бульканьем. Еще пятеро солдат, сидевших рядом, вскочили на ноги. Видимо, они не поняли, почему их товарищ валяется на полу мокрый и скулит от боли. И снова София опередила меня. Она широко развела руки в стороны и зажгла по лепестку пламени над ладонями. Солдаты немного поругались сквозь зубы, но не решились подойти ближе. Конфликт быстро исчерпал себя, и трактир вновь погрузился в обычный вечерний шум. Ситуация повторилась снова. Почти как когда-то с Зоей. Только вот разница в поведении девушек была разительной. Поведение Софи, конечно, впечатляло, но я осознал, что спокойствие и тонкое чувство такта Зои было мне куда ближе. Та давала мне возможность самому разобраться с проблемой, лишь изящно поддерживая со стороны. Однако сейчас со мной была Софи, и я должен был принять ее со всеми ее причудами, пламенным характером, и взрывным нравом, или потерять не только любовницу, но и самого надежного союзника. «Софи, ты сама как дракон огнем дышишь. Впервые такое вижу. — восхитился я, когда мы были в нашей комнате. «Довольно редкий трюк. Только те, у кого сродство с огнем выше 90, могут использовать его без последствий». Выглядело эффектно. «Эффектно, но неэффективно. Огненным дыханием можно только таких дураков пугать. Для чего-то более серьезного он не годится». На пятый день пути мы остановились в огромном трактире под названием «Память Севера» на окраине Кайтриха. Низкорослый, широкоплечий бородатый хозяин встретил нас у входа с такой радушной улыбкой, словно специально ждал нашего появления. «Проходите, гости дорогие. Мы очень рады вас видеть. Сегодня у нас выступает знаменитый иностранный бард. Проходите, присаживайтесь за стол и послушайте его замечательные песни». Я уже хотел было сказать, что нам в первую очередь нужна комната и ужин, но радушный трактирщик уже отвлекся на новых посетителей, оставив нас без внимания. Негромко вздохнув, я и Софи вошли внутрь. В просторном общем зале было людно и шумно. Посетители оживленно переговаривались, звенели кружки и тарелки. Пока мы пробирались к свободному столику, зал стал затихать и зазвучала музыка. Странная, непривычная, но в то же время мелодичная. Я повернул голову в сторону освещенной части зала, где магические фонари эффектно подчеркивали фигуру барда, стоящего на возвышении с лирой в руках. Я застыл в недоумении. То, что я видел, не соответствовало тому, что слышал. Бард проводил рукой по струнам лиры, но звучало одновременно две гитары. Я недоуменно хлопал глазами, пытаясь понять, что происходит. И тут до меня дошло. Нужно взглянуть магическим зрением. Инструмент в руках музыканта оказался сложнейшим артефактом, нестерпимо сверкающим от переполнявшей его энергии. Настолько ярким, что глазам было больно смотреть. Даже в боевых артефактах капитана Семенова во время битвы на лугах графства Маравак энергии было меньше. Но меня ждал еще один более сильный шок. За спиной музыканта порхал магический фамильяр. Разумная фея-фамильяр у барда, выступающего в придорожном трактире. Это было невероятно. За возможность получить такого партнера многие маги готовы были отдать полжизни. Я повернул голову и взглянул на Софию. Судя по ее ошарашенному виду, она тоже рассматривала выступающего магическим взором. «Эй, садитесь уже! Мешаете смотреть!» Зашикали на нас соседи. Мы сели за столик, а бард запел негромко, с легкой хрипотцой. Из лиры зазвучали новые неведомые инструменты. Они звучали громко, агрессивно, но при этом музыка проникала прямо в душу, находя там отклик. Голос стал громче, плотнее и объемнее. Какая необычная музыка! Я и представить не мог ничего подобного. В этих странных словах не было привычной стройности и повествовательности. Но эффект оказался просто невероятным. От созерцания выступления нас отвлекла служанка, терпеливо дожидавшаяся нашего заказа. С трудом оторвав взгляд от сцены, я торопливо попросил принести чего-нибудь. Началась еще одна песня, отличная от первой, но в то же время похожая по мелодике. Голос певца зазвучал по-другому, выше и пронзительнее. Когда и эта песня отзвучала, бард присел отдохнуть, а по залу прошли три очень красивые девушки, одетые в наряды на грани приличия. Они держали в руках коробки, куда посетители кидали монеты, и я бросил серебряную. Кто-то из посетителей решил, что можно ущипнуть одну из девушек за мягкое место, но жестоко ошибся. Грубияна тут же поразил несильный разряд молнии, поставивший его волосы дыбом. Обойдя зал, девушки подошли к сцене и встали рядом с ней. Зазвучала следующая песня, на этот раз медленная и лиричная. Девушки плавно двигались в такт музыки и подпевали на припеве, выстраивая красивое многоголосие. Фея, державшаяся до этого по возможности незаметно, выпорхнула вперед, и над сценой появились иллюзии, демонстрирующие картины из песни. Барт и его группа поддержки исполнила много песен, и все они были нам незнакомы. Девушки еще несколько раз прошли по залу, собирая щедрые пожертвования. А я все это время гадал, как так получилось, что маг с очень редким фамильяром и три волшебницы были заняты развлечением простого народа в трактирах. Барт тепло поблагодарил публику и уже собирался уходить, когда несколько человек начали настойчиво просить исполнить что-нибудь знакомое. Например, какую-нибудь балладу. Музыкант переглянулся со своей группой поддержки и, слегка улыбнувшись, кивнул. Освещение в зале немного потускнело, придавая обстановке уют и камерность. Зазвучала мелодия, словно принесенная ветром из далеких земель, полная светлой грусти и тихой тоски. Фея облачила барда в иллюзорный дорожный плащ, и голос певца заполнил собой трактир. В земле, где тени сплетают ночь, где звезды светят на вновь и вновь, одинокий всадник идет сквозь мглу по пути, что не пройден никем до него. О, земли дальние, мысли вольные, ветры, что несут его песнь, сердце его, окон путь его, то в мире, где судьба лишь тень. Сражался с монстрами и с тьмой. Его сердце мечта, в его руках меч, чтобы мир обрел покой вечный. О, земли дальние, мысли вольные, ветры, что несут его песнь, сердце его, огонь, путь его, дух, в мире, где судьба лишь тень. Его имя забудут со временем, но песня живет, не умрет никогда. В сердцах тех, кто мечтает, кто верит, кто ждет, за них уйдет, его дело живет. О, земли дальние, мысли вольные, ветры, что несут его песнь, сердце его, огонь, путь его, дух, в мире, где судьба лишь тень. Живет, не умрет никогда. В сердцах тех, кто мечтает, кто верит, кто ждет, всадник уйдет, его тело живет. О, земли дальние, мысли вольные, ветры, что несут его песнь, сердце его, огонь, путь его, ток, в мире, где судьба лишь тень. Когда последние аккорды растворились в воздухе, зал на мгновение погрузился в тишину, а затем вспыхнул бурей аплодисментов. Барт поклонился, выразив благодарность своим слушателям. И одна из девушек вынесла на сцену пустой короб для пожертвований. Музыканты удалились, а посетители начали неспешно расходиться. Многие подходили и щедро бросали монеты в коробку. Решив, что вечер еще не завершен, я направился к стойке за кувшином вина, по пути бросив в коробку еще одну серебряную монету. Вернувшись к нашему столику, я с удивлением увидел, что Софи тихо плачет. Она сидела, уперевшись локтями в стол и закрыв лицо руками. Плечи ее едва заметно дрожали. Наполнив наши бокалы вином и осторожно поставив кувшин на стол, я опустился рядом. Похоже, я упустил важный момент. Пока Барт пел, не обратил внимания на состояние Софии. Я осторожно погладил ее по плечу. «Что случилось? Почему ты так расстроилась?» Она медленно подняла голову. Ее глаза были красными от слез. И, сдерживая всхлипы, тихо спросила. «А ты знаешь, кто сочинил эту балладу?» «Нет, конечно. Я впервые ее слышал. Но баллада хорошая, мне понравилась». «Ее сочинил?» Софи не смогла сдержать очередной всхлип. «Ее сочинил мой муж». Я растерялся. Ее слова застали меня врасплох. «Я не знал, что ты замужем». «Я была замужем», — поправила она и вновь опустила голову, погружаясь в тяжелое молчание. Я сидел рядом и молча потягивал вино, ожидая, когда Софи успокоится. Через несколько минут она вытерла слезы рукавом и залпом выпила содержимое своего бокала. «Я вдова, Марк», — наконец произнесла она с болью и горечью в голосе. «Мой муж погиб, как и тот, о ком эта песня». Мне вдруг отчаянно не захотелось обсуждать бывшего мужа моей женщины. Я давно уже воспринимал Софи не просто как партнера и напарницу, и даже не просто как близкого друга. И хотя между нами было множество сложностей и недосказанностей, она стала слишком важной частью моей жизни. Возможно, если она выскажет все, что лежит тяжелым грузом на сердце, ей станет легче. Пересилив свое нежелание, я попросил: «Расскажи мне об этом». Софи познакомилась с Юлианом Покраном в таверне, где молодой бард исполнял известные баллады и собственные песни. Его яркая внешность и проникновенный голос сразу очаровали ее. А когда после выступления Юлиан подсел к ее столику, то окончательно покорил остроумием и легкостью общения. Софи, сама того не заметив, потеряла голову. И между ними завязался бурный роман. Вскоре Юлиан представил ее своему лучшему другу, Сердару Дулгару, охотнику на монстров. Сердар был человеком мрачноватым и суровым, который вел бесконечную борьбу с ночными тварями. Друзья путешествовали по Андору и Штейнскому княжеству, где Сердар сражался с чудовищами, а Юлиан слагал об этом песни и баллады, прославляя подвиги друга. Благодаря таланту барда, в некоторых деревнях Сердара почитали едва ли не величайшим героем современности. Периодически к друзьям присоединялись другие искатели приключений, но никто не задерживался надолго. Группа жила на вознаграждение за головы монстров, а когда заказов не было, Юлиан выступал по тавернам. Софи последовала за возлюбленным, став третьим постоянным членом их небольшой компании. Вскоре Юлиан и Софи поженились. Но в их образе жизни мало что изменилось. Сердар по-прежнему вел их по горным тропам и лесным дорогам, а молодожены следовали за ним. Тогда Софи казалось, что они просто бесконечно странствуют по свету, без какой-либо конкретной цели, совершают подвиги и поют об этом песни. Вскоре их отряд пополнился еще одним человеком, отставным солдатом Чехиром Тиалом. Тот присоединился к ним, движимый жаждой мести. Вернувшись домой после завершения службы, Чехир обнаружил, что его родная деревня разорена, а семья погибла от когтей ночных тварей. Чехир не был таким сильным бойцом, как Сердар, но хорошо стрелял из лука и всегда прикрывал Софи в схватках. Компания сработалась, дела пошли хорошо. В те дни окрыленная и счастливая Софи не думала ни о прошлом, ни о будущем. Она была по-настоящему влюблена. И ничто не омрачало ее счастье. Прошло ровно полгода с того дня, как она впервые встретила своего мужа. Этот день ей хорошо запомнился. Юлиан пел свои песни в таверне «Пьяный тролль» в Дестрихе. Софи была в зале и наслаждалась творчеством любимого человека. Внезапно в таверну буквально влетел Сердар, за ним едва поспевал Чехир. Сердар громко объявил, что узнал нечто очень важное. И им необходимо немедленно отправляться в путь. Юлиан тогда впервые выразил недовольство решением друга. «Сердар, сколько можно? Мы снова никуда не успеем». Тогда Софи поняла, что между мужчинами есть какая-то тайна, о которой Юлиан не захотел говорить остальным. Тем не менее, они быстро собрались и поспешили в путь, направившись через горный перевал в сторону Штейнского княжества. Сердар неустанно подгонял остальных. «Быстрее, быстрее! «Мы должны успеть!» Загоняя лошадей, отряд мчался по узким горным тропам. За одним из поворотов они едва не столкнулись с купеческим караваном, который торопился в Дестрих. Лишь чудом никто не пострадал, и оба отряда продолжили свой путь, спеша по своим делам. Софи не понимала, куда и зачем они так спешат. Ее мысли были заняты только тем, чтобы удержаться в седле и не отстать от своих спутников. После очередного крутого поворота они выскочили в лощину, заросшую чахлыми деревцами и густым кустарником. С противоположного конца ущелья навстречу им внезапно вырвался отряд иномирцев, огромных серокожих чудовищ, вооруженных мощными луками. В отличие от друзей Софи, они были готовы к бою и сразу начали стрельбу. Одна из стрел сразила лошадь Софи. Девушка выпала из седла и, ударившись головой, потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то с ужасом обнаружила, что все ее спутники убиты. Но, похоже, враги спешили за купеческим караваном и не стали терять время на сбор трофеев и добивание раненых. Из последних сил, обливаясь слезами, София оттащила тела погибших вниз по лощине и спрятала за высоким кустарником. С трудом, периодически теряя сознание и счет времени, она копала могилы для своих друзей. В этом состоянии ее и обнаружил конь Сердара, Пушок, благородное и необычайно умное животное. Позже Софи узнала, что Пушок был родом из другого мира, воспитанный и обученный высшими альвами. Кроме Пушка, в той быстротечной схватке выжила только лошадь Чехира. В могилы Сердара и Чехира она положила их мечи, а Юлиана похоронила вместе с его любимой лютней. Остальные вещи, оружие и броню она собрала и нагрузила на лошадей. По пути обратно она встретила разъезд конных егерей, от которых узнала, что серокожих уже выследили и уничтожили. Пешком, ведя за собой лошадей, Софи вернулась в пьяного тролля. Однако на этом беды девушки не закончились. Уже вечером того же дня к ней подошел местный ростовщик и, выразив глубокое соболезнование по поводу гибели Юлиана Покрана, предъявил долговые расписки мужа. Документы были подлинными, и ростовщик действовал по закону. Так в один миг Софи осталась вдовой с долгом 150 золотых, срок оплаты которого подходил со дня на день. У нее было всего 25 серебряных монет, ведь, потеряв голову от влюбленности, она совершенно не думала о деньгах. Собрав последние остатки воли, девушка продала практически все, что осталось от друзей. На память о муже Софи оставила только его дневники и тетради с песнями, а еще магический жезл, подаренный им на свадьбу. Юлиан тогда говорил, что жезл изготовлен из древесины груши разумной, попавшей сюда из другого мира. Также она не смогла расстаться с Пушком, верным конем Сердара. Из вещей Чехира она оставила себе его походный нож. Вырученных денег, конечно же, не хватило, но ей удалось договориться об отсрочке платежа по оставшейся части долга. Закончив дела в Дестрихе, Софи отправилась в свой родной город Вейлгар, столицу одноименного графства. Она надеялась занять денег у сестры, чтобы покрыть долги. Однако по прибытии домой ее ждал еще один удар судьбы. Сестра была арестована за торговлю контрабандой, а ее лавку конфисковали в пользу графа. Софи выяснила, что Мари нашла себе жениха, который оказался контрабандистом, и согласилась продавать его товары в своей лавке. Однако счастье этой предприимчивой пары длилось недолго. Жениха задержали, быстро осудили и отправили на каторгу. А вот с Марией возникла заминка. Через друзей ей удалось нанять защитника, который настаивал на том, что женщина стала жертвой мошенников и не заслуживает такого сурового наказания, как каторга. Судьи колебались, какое наказание выбрать. Если за контрабанду обычно присуждали до 3 лет каторги, и мало кто мог выдержать столько, сохранив хоть какие-то остатки здоровья, то за неумышленное пособничество, а именно на такой формулировке настаивал защитник, отправляли на принудительное поселение при государственной мануфактуре. Такое наказание обычно длилось от 5 лет, зато условия жизни и труда там были намного лучше. А еще, выходя на свободу, Осужденный имел в кармане кое-какие деньги, так как мануфактура даже платила жалование. Софи встретилась с защитником сестры и узнала, что в случае Мари закон предусматривает возможность покаянного взноса, который гарантирует вынесение приговора по самому мягкому из возможных вариантов. Уплата этого взноса также открывает возможность в будущем выкупить родственника из поселения. По словам защитника, для Марии этот выкуп составит около 400 золотых монет. Но есть один нюанс. Внести выкуп можно не раньше, чем осужденный отбудет 1/5 срока своего наказания. Но сначала нужно уплатить покаянный взнос, который составляет 100 золотых. У Софи тогда не было ничего, кроме неоплаченных долгов, но оставался еще дом покойной тети. Недолго думая, Софи продала дом и сразу же внесла этот покаянный взнос. Затянувшийся судебный процесс моментально завершился, и сестра уехала на поселение, как и предполагал защитник, на 5 лет. Оставшихся денег едва хватило, чтобы расплатиться по долгам Юлиана. Стрессовая ситуация с сестрой несколько мобилизовала Софи и отвлекла от грусти по погибшему мужу и друзьям. Ей нужно было как-то собрать деньги на выкуп сестре, и она стала браться за любую работу. Но много заработать у нее не получалось. Магам хорошо платят за изготовление артефактов, но Софи не умеет их делать. Она смогла устроиться в ювелирную мастерскую, создавать украшения с помощью трансфигурации, и это стало ее основным источником дохода. Как только жизнь немного наладилась, Софи решила разобраться в записях покойного мужа. Среди разномастных тетрадей Юлиана оказался и дневник Сердара Дулгара. Сначала она начала изучать тетради Юлиана Покрана. Среди записанных песен, заметок о взятых в долг деньгах и несложных рисунков, она обнаружила размышления покойного мужа. Эти записи стали для нее небом, упавшим на землю. Первая запись, относившаяся к ней, была такой. «Вчера имел смешную, но довольно миленькую волшебницу. Это мой первый трофей, обладающий магией. Особой разницы не заметил». Софи было очень обидно это читать. Но в то время они только познакомились, и она стала листать дальше. Вторая запись была такой. «Сердар давит на меня, требует, чтобы я женил эту волшебницу на себе. А ведь сколько раз я ему говорил, что нет такой женщины, которая способна увлечь меня больше, чем на декаду. Таких простушек, как Софи, я бросаю на третий день». Затем следовала еще одна запись. «Сердар не успокаивается. Постоянно твердит, что нам в команде нужен маг. А другого случая может и не представиться». Затем шла длинная запись, сделанная вскоре после свадьбы. Почерк Юлиана был неровным, дрожащим. Похоже, он писал, будучи пьяным. Он жаловался на судьбу, ругал Сердара за его упрямство и одержимость некой великой целью, размышляя, не бросить ли ему отряд, лишь бы избавиться от Софи. Позже, когда Софи немного успокоилась и перечитала записи Юлиана еще раз, она поняла, почему Барт всюду следовал за Дулгаром. Покойный муж искренне считал, что Сердар был величайшим героем, а также верил, что, записывая его подвиги, он войдет в историю как бесстрашный летописец величайших деяний. С дневником Сердара Дулгара было разобраться сложнее. Текст изобиловал сокращениями и непонятными аббревиатурами. Мысли излагались тезисно и часто отсылались к событиям, неизвестным Софи. Но постепенно она все же разобралась. И записи эти оказались куда интереснее дневника ее мужа. Изучая записи Сердара Дулгара, она нашла подтверждение тому, что именно он убедил Юлиана жениться на ней. Однако, в отличие от мужа, Сердар явно уважал и ценил Софи. Затем она поняла, почему Сердар таскал с собой Юлиана, который был бесполезен в бою. Во-первых, Барт своими песнями привлекал к Сердару внимание, повышая его популярность, а значит, помогал добывать заказы на истребление монстров, а ловить доноров для толиаров он не хотел. Во-вторых, Сердар искренне надеялся, что у Юлиана откроется редкий дар проводника. Софи долго не могла понять, зачем Сердару нужен проводник. Однако, разобравшись в записях и сопоставив их со сказаниями и песнями ее мужа о деяниях великого героя, она в итоге смогла восстановить интересную историю. Сердар Дулгар был потомственным ходоком в другой мир. Его отец, один из самых успешных проводников, успел вырастить сына, обучить его и обеспечить Талиаром, прежде чем погиб в одном из походов. Сердар понимал опасность этого пути, но все же решил пойти по стопам отца. Его первый поход в другой мир был успешным. Отряд вернулся с богатой добычей. Но во второй раз все пошло не так. Началось с мелочей, которые тормозили поход, а закончилось облавой, устроенной на них в том мире. В страшной схватке вся команда Сердара погибла. Он был тяжело ранен и оглушен. Но случилось чудо. Когда враги собрали трофеи и ушли, мимо проезжала высшая альвийка по имени Эль-Люмиэль. Она заметила едва живого иномирца и по непонятным причинам взялась его лечить. Когда она впервые склонилась над раненым, воплощая заклинание лечения, Сердар дернулся от неожиданности, и его шлем рассек кожу на лбу прекрасной девушки. Альвийка отвезла человека в охотничий домик, где выхаживала его достаточно долго. Однажды Сердар спросил у Эль-Люмиэль, почему она не уберет своей магии шрам, который он ей оставил. На что она ответила: «На память о тебе, человек». Эль-Люмиэль не только вылечила Сердара, но и узнала для него место разрыва реальности, чтобы он мог вернуться домой. На прощание она подарила ему своего коня. Конечно же, Сердар безнадежно влюбился в свою спасительницу и с тех пор мечтал только об одном – снова найти путь к ней. Другие отряды охотников на демонов не хотели принимать его, подозревая в предательстве, ведь он один вернулся из неудачного похода. Поэтому Сердар начал формировать собственную команду, отчаянно пытаясь найти мага и проводника, чтобы снова отправиться на поиски разрыва между мирами. Однако постоянно что-то шло не так, люди уходили из его группы, а четких планов у него не было. Лишь одержимое желание вновь встретиться с Эль-Люмиэль. Со временем Софи поняла, если бы перед Сердаром стал выбор, команда или возлюбленная, он без малейших колебаний пожертвовал бы всеми спутниками ради альвийки. Открывшаяся правда о людях, которых Софи считала своими друзьями, погрузила ее в тягостную депрессию. Каждый раз, выходя из своей крохотной съемной комнаты, она собирала всю свою силу воли. Ей нужно было зарабатывать деньги, чтобы выкупить сестру. Только эта мысль поддерживала в ней желание жить. Она не могла точно сказать, как долго длилось это состояние, пока однажды случайно услышанный разговор не вывел ее из беспросветной тоски. Два мага обсуждали конкурс, главным призом которого был дракон-фамильяр. Эта новость дала ей цель и надежду, и Софи сразу же отправилась в местное отделение охранки, решив, если ей удастся заполучить столь мощного фамильяра, она сумеет быстро заработать необходимую сумму. В отделение тайной канцелярии ей сообщили, что до начала отбора почти не осталось времени, и нужно срочно ехать в столицу. Софи тут же собрала вещи и отправилась в Солерих, где вскоре и встретила меня. Эту ночь мы провели в разных комнатах. Но даже сквозь тонкую стену я отчетливо слышал, как она тихо всхлипывает.